сам Дорошенко согласился тоже с мнением своего старого друга Багуна на случай полной неудачи мирных переговоров повести атаку всеми силами. Теперь ведь в самом худшем случае татары могли лишь отступить, но не броситься на своих союзников. В том, по крайней мере, был убежден Дорошенко. Получив напутствие и благословение от митрополита и архимандрита, он вышел из палатки несколько ободренный. Часа через два из замка возвратился Кочубей и объявил гетману, что поляки, услышав шум и крики в татарском лагере, тотчас же послали туда своего посла разузнать, в чем дело. И оттуда вместе с парламентером польским был отправлен в их лагерь татарский мурза для окончания переговоров о мире и об откупе. Татары на глазах самого Мазепы покончили решительно с Собеским, заключили с ним мир и вечный союз, за который Польша обязывалась выплачивать татарам ежегодно большие суммы, а кроме того, уплатить всю недоплаченную за прошлые годы дань. Таким образом, теперь сам Собеский будет предписывать условия подданному Речи Посполитой казачьему гетману. И если последний не согласится на них, то татары вынуждены будут, как союзники польские, выступить по требованию Собеского на казаков. «Вот они, эти верные союзники!» — вскрикнул гневно Багун. «И без Серко они продали бы нас за бакшиш! У них ведь кто больше даст, тот и брат!» «Предатели! Предатели!» — побагровел гетман и ударил себя в грудь кулаком. «Верно, что иуды!» — повторил и Багун. «А разве под Сборовым не устроили они такой же самой штуки? Разбитый на голову король был уже в наших руках. И что же? Паны подкупили татар, и хан принудил нас заключить мир, когда вся Польша лежала у наших ног. А под Берестечком? Разве не зрадовали они нас, задобренные бакшишем? Серко прав, что ненавидит их. Проклятье! Проклятье! Бить их всех! Лучше поляжем в удалой битве, чем через этих разбойников наденем на шею ярмо!» — завопил, не помня себя от гнева, гетман, и, обнажив саблю, ударил было шпорами коня, как в это мгновение его остановил Кочубей. «Ясновельможный гетман», — произнес он торопливо, — «прости за смелость, я не досказал тебе еще главного. Мазепа попросил передать, что, несмотря на все, он успеет выговорить приличные и непозорные условия для мира. Вскоре он явится сюда в лагерь с уполномоченными польского гетмана для подписания мирного договора». Последнее сообщение несколько успокоило гетмана и остановило его безумный порыв. Прошло два часа томительного ожидания. Наконец, прибыл и Мазепа с уполномоченными. Доводы и обаяние дорошенковского посла, а главное, весьма опасное положение польского войска, сделали свое дело у Собеского. Так что он весьма охотно согласился на следующие условия. Дорошенко обещал оставаться верным подданным Речи Посполитой, а последняя утверждала его в гетманском достоинстве и прощала все грехи казакам. Кроме всего, сделаны еще были с обеих сторон торжественные обещания. Со стороны Польши не нарушать никаких прав и привилегий казачьих, не дозволять шляхте притеснять крестьян и не вмешиваться в дела православной церкви, а со стороны Дорошенко не поднимать никогда оружия против Польши. Со скрежетом зубовным, с затаенной в сердце клятвой отмстить своим обидчикам и положить душу за объединение Украины под самостоятельной булавой, Дорошенко подписал мирный трактат и поспешил возвратиться в Чигирин. А на левом берегу Днепра росла уже и поднималась темная грозная туча. Снова Чигирин. Снова придворная жизнь, придворные интриги. Мазепа прискакал туда по поручению гетмана первым.